окрестности замка Терновый Крест. Мотя, чего-то мне не нравятся эти ребята. Ощущение, что это не клан Инкогнито нас нанял, а брат Кислый свои разборки крутят. Негромко сказал Леголас. Угу, мне тоже так показалось. Клан не представили, цели неизвестны. Привели вот к этому форту и стреляй. Ни плана, ни войск. Мутят они что-то, ответил Матадор. Укреплений мы не видели, армии тоже. Тут, по-моему, просто акция устрашения, отписался Таблеткин. Ужастый, предоплату они внесли? Да, и договор подписали. К нам никаких вопросов. Чего мусолить тогда? Не один ли хрен? Заряжай, скомандовал Матадор. Леголас достал арбалет и начал раскладывать его. Таблеткин, ты дом на земле себе уже присмотрел? Спросил Таурат. Смотрим. Больно дорого выходит. Тут еще загвоздка есть. То, что с нас налог дерут ни про что, это ерунда. Я тут разговаривал вчера с иммиграционным центром земли. Если кратко, то положение такое. Либо мы приезжаем и сразу устраиваемся оба на работу, либо нас депортируют обратно. И пофиг им на наше имущество. Я долго ругался с ними. Даже начальнику ихнему звонил. И денег предлагал, и угрожал. Короче, у них приказ сверху. С Луны принимать только высококлассных спецов. Всех остальных заворачивать. Сейчас жена шерстит насчет работы на земле, отписался Таблеткин. Может, ну ее нафиг, эту землю? Спросил Матадор. У меня вон, земля на Марсе есть. Можешь кусок земли неподалеку поискать. Построить больничку, капсулу туда навести, транспорт медицинский, дроидов, да домик для себя. Оно тебе надо на этой земле кочевряжиться. Детей учиться, понятное дело, на землю. А тебе-то что там делать? На Марс ведь тоже неплохо устроиться можно. Пока там разруха будет, тяжело. Но ты же не один. Подниму хозяйство и тебе помогать буду. С голоду не помрем. Да и вместе оно всяко веселее. А там, глядишь, и ушастого себе перетащим. Ретрансляторов ему поставим на всей территории и через ту же капсулу к дроидам подключим. Или вообще его капсулу в робота засунем, и будет у нас живой мех. Будет с нами работать и помогать. Он ведь кроме капсулы до коридоров больничных и не видел ничего. А так вроде почти нормальная жизнь. Идея хорошая. Будем обсуждать с женой, отписался он. Я готов, сказал подошедший Леголас. Не оборачивайтесь. За вашими спинами метров 200 около 150 воинов. Знаков клана нет. Там и лучники, и латники. Магов не видно. Я к чему это говорю? Как бы с боем уходить не пришлось. Делаем проще. Сразу после того, как выполню свою часть работы, начинаем уходить. Если пытаются задержать, то ты, Леголас, запрыгиваешь Моти на спину слева и держишься за нагрудник. Я справа. Ты, Мотя, активируешь живой таран, и мы уходим от видимой толпы недоброжелателей. Дальше ломимся до конца границы запрета на порталы. Оттуда свитком портируемся в город. Идея здравая. Вы только не попадайте, когда я умелку активирую. Ну что, тогда я стреляю? Давай, сразу два. Больно мне этот форт не нравится. Чтоб уж наверняка, а там пусть сами разбираются. Леголас зарядил сразу два магоядерных ядрен батона. После недолгого прицеливания он замер в ожидании сигнала от Таблеткина. Прозвучал хлопок Таблеткина, и он выстрелил два раза. Радужный купол, засветившийся вокруг них, сдержал волны взрывов и после 20 секунд бесследно исчез. Наша троица развернулась и хотела уже начать уходить по раскаленной земле. Но в их сторону, от позади стоящей группы воинов, бегом мчался эльф-заказчик. «Вы что натворили? Где форт?» Подбежав и дыша как загнанная лошадь, начал он. «Это же прямое нарушение договора!» «С какого перепугу?» «Читай внимательно. Пункт 8.1. Клан не несет ответственности за имущество, уничтоженное во время исполнения своих обязательств». Тут же начал защищаться Леголас. «А по поводу ваших союзников, попавших под раздачу, которых мы, кстати, не видели, пункт 8.9 говорит прямо и понятно. Защиту союзных заказчику игроков обеспечивает заказчик. Ответственность за их жизни несет заказчик. А вот пункт 8.10 гласит, заказчику в полной мере доведена сила разрушительного воздействия клана-исполнителя, и заказчик полностью осознает необходимость защитных мероприятий от такого воздействия. «Я буду жаловаться и подам в суд администрации игры. Тут же от замка ничего не осталось». «Извините, но это уже ваши проблемы. Оставляем вас на заказанном вами пепелище». С этими словами Леголас махнул рукой команде, и они двинулись прочь от замка. Когда они подходили к группе воинов, что оставались за их спинами, то передние латники подняли щиты и обнажили клинки. Видя такую реакцию, Матадор поднял свой щит и достал старшего ежа. Он почувствовал, как по спине карабкается Леголас и Таблеткин. «Подойди поближе, фору так выиграем побольше», — прошептал ему эльф. Матадор подошел метров на 10 и крикнул. «Проблемы, ребят!» «Нет у нас проблем, кроме того, что вы наше добро взорвали, так что это у тебя проблема, здоровяк. Ты и твои дружки, снимайте весь шмот, да идите с миром. Будь ты хоть трижды стражем всей стихии, нас тут раз в 50 больше», — произнес один из латников. «Зря вы так, ребят, ох и зря», — ответил Матадор и, выставив щит вперед, начал разбег. И перед самыми щитами латников, не обращая внимания на полетевшие из-за спин латников стрелы, заорал во все горло. «Ра!» От резкого рывка Леголаза и Таблеткина дернуло. Эльф удержался, а вот Таблеткин соскользнул со спины, но в последний момент успел ухватиться за хвост Матадора. До конца действия умелки, терпя удары веток кустарника и собирая боками все кочки, не проронив ни единого мата, Таблеткин так и не разжал руки и не отпустил хвост Матадора. Город Ампс. На привратной площади стояла привычная суета. Вроде полная площадь людей, но стоят единицы. Все куда-то идут, бегут, а некоторые прыгают. Каждый занят своим делом. Кто-то продает, кто-то покупает, кто-то ворует, а кто-то собирает информацию. На привратной площади города Ампс в таверне под названием «Пьяный Йорш» происходила очередная процедура прокачки резистов небезызвестного Матадора. Из дверей таверны вывалились двое. Изуродованный, с надломленным ухом, сутулый Леголас и лысый, весь в татуировках, в сером балахоне с оторванным рукавом и деревянном сандали на босу ногу, Таблеткин. Объединяло их одно. У обоих были огромные перепуганные глаза. «Ты направо, а я налево», — быстро бросил Леголас и припустил в левую сторону. Таблеткин уже собирался последовать примеру эльфа, но от грохота рефлекторно обернулся. Увидел же он приближающийся кулак Матадора. Пылающий и ревущий Матадор выскочил и, отправив Таблеткина на рез, побежал в левую сторону за Леголазом. «Стой! Стой, ушастый! Хуже будет!» — орал он на бегу и раскидывал народ, который не успевал убраться с его дороги. Наша троица возвращалась из храма. Прокачка мотиных резистов всегда заканчивалась одним и тем же. Трое в белых подгузниках шли в сторону привратной площади. У площади их встречала все та же толкучка. Некоторые смотрели на них с улыбкой, некоторые с недоумением, а некоторые с презрением. «Рейд-пати! В логово Манкиторы! Проходим до дропа Эпика! Или пока пати не развалится!» — орал закованный в броню паладин. Когда он увидел нашу троицу, он обратил внимание на фингалы. «Вы откуда, красавцы такие? Что, ребят, отмудохали вас?» «Ага, сейчас! Это мы бафы на удачу делали. Без них эпика не видать, как своих ушей», — ляпнул Леголас. «Угу, без фингала за эпиком ходить, время зря тратить», — поддержал его Матадор. «Хочешь, поставлю? Профессионально. Вон каких красавцев наставил. 6 часов стабильно держится». Окрестности замка Воронье гнездо. Наши без 5 минут знаменитости стояли посреди поля. Очередной заказ был довольно своеобразный. Клан «Честь Стали» наняла их для уничтожения бесчестия, корысти и безответственности. Именно так звучало в сообщении, которое получил Леголас. «Ушастый, ты узнал, какого черта они не поделили?» «Ты знаешь, Мотя, этот клан немного на голову стукнутый. У них за ложь или побег с поля боя из клана выгоняют. А с этими, псами войны, они не поделили одну девушку, которая состоит в клане «Честь Стали». Один пес ее за задницу ущипнул в таверне. Там же состоялась словесная перебранка, рукопашная драка, а за ней и поножовщина. Всех зачинщиков стража посадила в каталажку на 7 суток. Причем туда попали члены обоих кланов. Даже ту девушку замели. Как всех отпустили, так начались разборки. Уже клан на клан. Вот и понеслась канитель. Не понял. Нас за 450 тысяч нанять, весь клан притащить, рыть окопы с блиндажами и еще кучу эликсиров и свитков спустить из-за того, что соклановца за зад ущипнули? Ну, почти. Клан «Честь стали» потребовал официального извинения от нанесшего оскорбления и от главы клана «Псы войны». Те их послали некультурными словами. Как итог, мы тут. Да чего же стукнутые? Не могли нанять тех же детей ночи, чтобы обидчика на респе поддержали? Удивился Матадор. Нет, ты в название вслушайся. «Честь стали». Они на чести и правде повернуты. У них лучников нет. Все или латники, или двурукие мечники. Глава у них какого-то редкого класса. Рассар, руссар. Не, погоди. Вот, гусар. Я даже записал специально. Да хоть медведь белый. Сколько денег спустить ради того, чтобы соклановца за зад не щипали? Ладно, чего мусолить? Деньги они заплатили? Спросил Матадор у эльфа. Дождавшись, когда он кивнет, он продолжил. Ну и чего тогда ждем? Заряжай, а я флаг клановый подниму. Кстати, Мотя, ты помнишь, как фингал тому паладину поставил? Начал он рассказывать хохму с авторским фингалом от Матадора. Тот пал теперь сияет, как отполированный. Он с твоим фингалом щит Манкиторы выбил. Сейчас тебя ищет. Народ шепчется, что у тебя кулак счастливый. Пока Леголас раскладывал и заряжал арбалет, Матадор достал несколько деревянных черенков и соединил их через хитрый стальной крепеж. На навершии этой конструкции красовался белоснежный флаг с крупными буквами «Данон». «Вот же идиоты! Кто поверит такую чушь?» — отмахнулся от такого слуха Матадор. Сразу после того, как он выставил этот флаг, народ на стене, до этого спокойно разглядывавший их, засуетился. Через несколько секунд над воротами в замок начали махать руками и стали появляться белые тряпки на стенах. «Это что за хрень творится?» — спросил Матадор. «Ты не поверишь», — сказал Леголас, рассматривая стену в прицел арбалета. «Они подгузники снимают и на стену вывешивают. Некоторые ими размахивают. Что это значит?» «Капитуляция. Они сдаются», — отписался Таблеткин. Со спины раздался топот копыт. Наша троица обернулась и увидела мчащегося к ним всадника. «Господа, остановитесь!» — кричал высокий статный мужик с длинными усами, которые стояли торчком, и были направлены в стороны. Тело покрывал красный пиджак с кучей золотых сережек и веревочек, а на ногах были белые штаны в обтяжку и черные кожаные сапоги до колен. Подбежав поближе, он уже спокойным голосом обратился к нашей троице. «Господа, я искренне негодую от того, что не смог лицезреть вас лично. Ваши указания и ваши предупреждения были восприняты нами всерьез. Весь люд судачит не зря о ваших деяниях. Но, как видите, враги наши тоже умеют слушать. Враг прислушался к голосу разума и пожелал капитулировать». «Ушастый, переведи, а то я не пойму, что он несет», — посетовал Матадор. «Ну, что-то типа «здрасте», они сдаются, пока не стреляем». Тем временем ворота замка приоткрылись, и из них вышла четверка всадников, закованных в броню. Они направлялись к позиции наших знакомых. Подъехав к ним на расстояние около 10 метров, один из всадников спешился и сделал несколько шагов вперед. Так же поступил глава клана «Честь стали». «Господа, я правильно понял, что вы сдаетесь», — громко и отчетливо произнес гусар. «Да, мы хотели обсудить условия капитуляции», — произнес закованный в броню рыцарь. «Условия таковы. Во-первых, глава вашего клана, позволивший себе без причины и повода оскорбить члена клана «Честь стали», публично извиняется перед нами. Во-вторых, игрок, оскорбивший члена нашего клана, на коленях публично также извинится». «Еще?» — спросил хмурящийся латник. «Это все наши требования. В противном случае нанятая команда «Данон» приступает к своим разрушительным обязанностям». Гусар, повернувшийся к нашей троице, спросил. «Господа, не затруднит ли вас сделать сразу два взрыва, чтобы, так сказать, не осталось сомнений?» «Да хоть три. Любой каприз за ваши деньги», — ухмыляясь, крикнул Матадор. «Завтра же на площади ближайшего крупного города в полдень мы извинимся», — закончил латник из «Псов войны», еще сильнее хмурясь. «Завтра в полдень, на привратной толкучке города Ампс». Они пожали руки и разошлись, а Матадор повернулся к Леголазу и спросил. Это что получается? Мы не при делах? Угу. Большой бабах отменяется, задумчиво протянул эльф. Будут требовать обратно деньги. Я ему ежом двину. Денег не отдавать, начал сквозь зубы говорить Матадор. Господа, прошу прощения за сей казус. Условия договора, конечно, не выполнены. После этих слов Матадор начал доставать ежа. Но мы согласны оставить вам ваш гонорар, так сказать, за беспокойство. Мотя, убери ежа, деньги наши. Я уж думал, с боем прорываться опять будем. Таблетки. Капсула уже с привычным шипением открылась. Я поднялся и довольно потянулся. День удался. Сегодня мы в четвертый раз сорвали куш. Почти по 500 тысяч на человека за пару недель. Дорогой, ты ужинать идешь? У меня для тебя новости. Прервала его размышление супруга. Иду, солнышко. Таблеткин уже по привычке направился в санузел. Пройдя на кухню, он сел во главе стола и за неспешной беседой начал пробовать все вкусности, что наготовила супруга. Когда дети, поужинав, отправились готовиться ко сну, он спросил супругу. «Что за новости?» «Нам отказали во всех маломальских приличных медицинских центрах Земли. Наши с тобой сертификаты специалистов устарели, а обновить их на Луне просто негде. Никто не хочет нас брать, так как нам еще 2 месяца в капсуле адаптироваться». «Плохо. Очень плохо». После нескольких минут молчания он начал прихлебывать кофе и рассказывать супруге разговор с Матадором. «Мотя тут идею подкинул. На Марсе медицинский центр открыть. Адаптации для тамошней гравитации нужно минимум. После того, как мы соберем денег, он планирует восстановить свою ферму на Марсе. Помнишь, я тебе рассказывал, кто он и откуда?» «Да, помню». «Он предлагает нам перебраться поближе к его землям и обосноваться там. Его идея про медицинский центр мне очень понравилась. Я, правда, не знаю, во сколько это нам встанет и получится ли у нас», — с сомнением произнес Таблеткин. «Ты не учел много факторов. Сначала нужно выяснить, как сейчас вообще обстоят дела на Марсе. Может, там как была пустыня после лосков, так и осталась. Смысл делать там медицинский центр, если некого лечить? Далее, давай подумаем, что для этого центра нужно. Здание, капсулы и земля — это только начало. Нам еще нужна лицензия на медобслуживание, дроиды, так как медиков нам там не найти, транспорт с мобильными капсулами для транспортировки больных, склады для расходников с капсулами и еще куча мелочей. Но я разговаривал с тем человеком насчет полулегального переселения на Землю, помнишь?» Таблеткин утвердительно кивнул, и она продолжила. «Он огласил сумму в 4 миллиона». «Сколько?» «Да не рехнулись. Я за такие деньги малую пустотную площадку куплю. Это же бешеные деньги». «Я знаю, не кипятись. Поэтому я задумалась над твоим предложением. Я предлагаю посчитать, что будет дешевле, и вообще сначала узнать, как обстоят дела на Марсе». «Считай. Как только сосчитаешь, сразу дай мне знать». «Хорошо». Супруга тоже отхлебнула кофе и спросила. «Как Леголас? Тебе или Матадору он ничего не говорил?» «Нет, молчит. По-моему, он смирился со смертью и просто живет, сколько получится». «Тебе надо с ним поговорить. Я составил для вас забег. По моим расчетам, прыжок по рейтингу будет до топ-20. 27 возрождающихся боссов и их свита. Рассчитан на 14 дней. Но забег будет очень тяжелым и выматывающим. После него получите несколько легендарных достижений и кучу уровней». «Как будет свободная минутка, сразу поговорю». С этими словами он поцеловал супругу. «Ты у меня умница. Сегодня в капсулу спать не полезу».